Пятое. Но, каково бы ни было происхождение всех описанных обычаев, они сильны своей глубокой древностью. Прочие же установления, отвратительные и гнусные, держатся на нечисти, царящем у иудеев. Самые низкие негодяи, презревшие веру отцов, издавна приносили им ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа. Увеличилось оно еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся враждебно и с ненавистью. Они ни с кем не делят ни пищу, ни ложе, избегают чужих женщин, хотя до крайности преданы разврату и в общении друг с другом позволяют себе решительно все. Они и обрезание ввели, чтобы отличать своих от всех прочих». Те, что сами перешли к ним, тоже соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как исполнится презрение к своим богам, отрекутся от родины, откажутся от родителей, детей и братьев. При всем том, иудеи весьма заботятся о росте своего народа. На убийство детей, родившихся после смерти отца, смотрят как на преступление. Смотри примечание 14. Души погибших в бою или казненных почитают бессмертными, и по этим причинам любят детей и презирают смерть. Примечание 14. У римлян убивать и выбрасывать младенцев, родившихся после смерти отца, уродов, вообще почему-либо неугодных родителям, не считалось преступлением. Сравни Светоний, Калигула, Сенека, о гневе. Конец примечания. Тела умерших они не сжигают, а подобно египтянам зарывают в землю. Большую роль играет в их религии учение о подземном мире, тоже совпадающее с египетским. Зато совсем по-другому, чем египтяне, представляют они себе небесные силы. В Египте божеские почести воздаются различным животным и статуям, нарочно созданным для этой цели. Иудеи же верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом, высшее, вечное, неприходящее, не поддающееся изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена, по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуи ни в угоду царям, ни во славу Цезаря. На том основании, что их жрецы издавна пели хором под звуки флейт и тимпанов, опутывали себя гирляндами из хмеля, а в храме были найдены золотые лозы, кое-кто решил, будто иудеи поклоняются отцу Либеру, который некогда подчинил себе страны Востока и вывел их из состояния дикости. Религии эти, однако, ничуть не сходны. Обряды, введенные Либером, торжественны и радостны. Обычаи же иудеев бессмысленны и нечисты. Страница 192.